все мои страстные стремления к большому, значительному в науке разом рухнули. Я чувствовал себя выброшенным из жизни, вспоминает он. Это настроение еще усиливалось при встречах с людьми. Каждый с печальным видом, пожимая мне руку, высказывал свое соболезнование. И такое дружеское сочувствие только увеличивало мое отчаяние. Но вот однажды в моем служебном кабинете появился Николай Иванович. Он вошел, как всегда, бодро, весело, поздоровался и, усевшись в кресло, обратился ко мне со своей широкой, милой улыбкой. «Ну, как дела? Что нового?» «Сами видите, Николай Иванович, калекой стал, выбыл из строя», — горестно ответил я. «Ногу потерял, так уж и из строя вышел?» — добродушно усмехнулся Николай Иванович. «Пустяки какие! А автомобили на что?» — добавил он. И словно я действительно сказал ему о каком-то не стоящем внимания пустяке, он стал рассказывать о начатых им в Саратове исследованиях. «Вот приезжайте-ка ко мне в Саратов, посмотрите, поговорим», — заключил он, прощаясь. Когда он ушел, я с удивлением почувствовал себя совсем другим человеком. На мою инвалидность — ноль внимания, даже усмехнулся, даже пошутил. Значит, это действительно не такое уж несчастье, как я себе представлял. Беседа была обычная, деловая, расспрашивал о моих работах, пригласил приехать в Саратов. Стало быть, по-прежнему, стало быть, я не выбывал из жизни. И надо было пережить то, что пережил я, чтобы понять, какой огромной радостью наполнилась моя душа. Профессор, заслуженный деятель науки Молдавской ССР Пангало, вспоминает и о другом похожем случае, когда Николай Иванович также умело и чутко, без всяких громких и возвышенных слов, сумел подбодрить человека в трудную минуту. Организатору и первому директору среднеазиатской станции ВИРА Перескокову предстояла тяжелая, опасная операция. Он был удручен. Но Николай Иванович дня за два до операции, обсуждая с ним дела, вел беседу так, как будто жизни Перескокова ничего не угрожало. Заканчивая разговор, он сказал: «Так, значит, хирургом направляетесь послезавтра. Ну а завтра обязательно пойдите в театр и послушайте там какую-нибудь хорошую оперу». И, улыбнувшись, похлопал по плечу Мирона Филипповича, который тоже как-то посветлел лицом. За многие десятки лет мне ни разу не приходилось видеть на лице Николая Ивановича выражение печали, разочарованности, равнодушия, усталости, добавляет профессор Пангало. Это была какая-то воплощенная жизнестойкость, и благодаря ей Николай Иванович был в состоянии работать с исключительным напряжением. Вот Вавилов пишет упавшему духом сотруднику: «Впереди нужно сделать горы, заставить расти у нас хинное дерево, заставить яблоки цвести от семян через несколько месяцев, персики плодоносить месяца через 3-4 после посева семян. Неплохо было бы заставить хинные прутики, которые у нас растут, накапливать процентов до 10 хинина вместо 1%. Повторяю, задач перед физиологом и физиологией — гора. Жду от вас подвигов». Всех, кто знал Николая Ивановича, воодушевляли его неисчерпаемая жизнерадостность, великодушие, щедрая и обаятельная натура, многосторонность его интересов и энергия, вспоминает американский ученый Меллер. Эта яркая, привлекательная и общительная личность как бы вливала в окружающих свою страсть к неутолимому труду, к свершениям и радостному сотрудничеству. Я не знал никого другого, кто разрабатывал бы мероприятия такого гигантского масштаба.